Но к ощущению триумфа примешивалось какое-то сметенное удивление. И тут он вспомнил легенду о золотых мотыльках. Ураган взметнул их по склону горы, и они сотнями, если не тысячами, достигли вершины, чтобы найти здесь свою гибель. Армии Калидасы добились своей цели, взяв реванш за поражение, которое потерпели 2 тысячелетия назад. Исход. «Что в сущности произошло?» — поинтересовался шейх Абдулла. «Вот уж вопрос, на который я и сам едва ли найду ответ», — подумал Морган, а вслух сказал. «Гора теперь наша, господин президент. Монахи уже начали покидать свои владения. Просто в голове не укладывается легенда, сочиненная в незапамятные времена, и вот на тебе». Он недоуменно покачал головой. «Если в легенду верят, она воплощается в жизнь. Видимо, так. И все равно. Вся цепь событий представляется мне совершенно невозможной. Это всегда рискованно — судить, что возможно, а что нет. Разрешите, я расскажу вам кое-что. Мой закадычный друг, большой ученый, к сожалению, уже умерший, любил подразнивать меня, заявляя, поскольку политика искусства возможного, она была и остается уделом второразрядных умов. Перворазрядные, по его утверждению, увлекаются только невозможным. И знаете, что я отвечал ему? Откуда же мне знать? — отвечал Морган с принужденной учтивостью. Какое счастье, что нас, второразрядных, так много, иначе некому было бы править миром. В любом случае, раз уж невозможное случилось, примите этот факт с благодарностью. «Я и принимаю», — отозвался Морган про себя, — «хоть и с неохотой. Разве это порядок, когда десяток мертвых мотыльков может решить судьбу башни и миллиарды тонн весом? А если подумать еще и о том, какую двусмысленную роль сыграл здесь досточтимый Паракарма, вот уж кто должен чувствовать себя теперь игрушкой в руках неких мстительных высших сил». Администратор службы мусонов был само раскаяние и рассыпался в извинениях, которые Морган принял с неожиданной снисходительностью. Да-да, никто не сомневался, что все именно так и было. Выдающийся ученый, доктор Чоум Голдберг, совершивший революцию микрометеорологии, ставил опыты, существа которых никто не понимал. И в разгар одного из таких опытов с ним, видимо, случился нервный припадок. Администратор заверил, что подобное стечение обстоятельств ни при каких условиях не повторится. Морган передал ученому вполне искренне пожелание скорейшего выздоровления, затем, повинуясь инстинкту, выработанному долгой практикой, добавил, что в установленном порядке потребует от службы мусонов соответствующей компенсации. Администратор произнес положенные любезности и отключил связь, несомненно удивленный тем, что так легко отделался. «А вы не интересовались, — произнес шейх, — куда эти монахи намерены податься? Я мог бы предложить им воспользоваться нашим гостеприимством. Наша культура всегда проявляла терпимость к другим верованиям. Я не знаю их планов. Посол Радша Сингх и тот не знает. Но когда я задал ему такой же вопрос, он ответил: они не пропадут. Надо думать, монастырь, просуществовавший на одном месте 3000 лет, не нищий. Да, тогда, быть может, принять их в долю? А то мне сдается, что ваш проект с каждой нашей новой встречей все дорожает». «Ничего подобного, господин президент. Просто последняя смета включает в себя точности ради стоимости подготовительных работ в космосе, финансирование которых принял на себя Марс. Они берутся найти астероид с высоким содержанием углерода и транспортировать его на околоземную орбиту. У них в таких делах изрядный опыт, а для нас это решает одну из самых трудных проблем. Но им нужен углерод и для их собственной башни. У них есть сколько угодно на Деймосе, как раз там, где надо. Народный банк уже прикидывает схему размещения рудников, хотя само производство им, как и нам, придется налаживать в космосе». «Почему?» из-за гравитации.